«Да вы что, сговорились все, что ли? Вчера Саша меня по телефону истязал, потом прислал целую кучу всяких стадобий. Сегодня утром врач требовал показать, что я принимаю. Теперь вот вы. Но я ж не маленькая, ей-богу. Вот, смотрите». И она сердито ткнула рукой в стоящий на кухонном столе пакет. «Таблетки, порошки, травки какие-то, которые надо заваривать. Все честно пью». Вера Борисовна внимательно изучила содержимое пакета. Вытащила маленькую коробочку, поднесла к носу, понюхала. «Это у тебя откуда?» «Да Саша прислал. А что?» «Это очень редкая и дорогая штука. Травка специальная. Ее где-то в Тибете монахи собирают. Достать невозможно, да и стоит кучу денег. Слушай, может, он все-таки к тебе неровно дышит?» «Да ну вас, Вера Борисовна! Филановский ко всем дышит одинаково. Ей-богу, я была бы счастлива, если бы он вел себя так только по отношению ко мне. Но, увы». «Точно?» «Точно. Ну, ладно. А как твой, как его? Антон, кажется. Как у тебя с ним?» «Все нормально. Не догадывается он?» «Вроде нет. Да из чего ему догадываться?» «Ну, а Саша? Он что, про Антона ничего не знает?» «Вера Борисовна, про Антона вообще не знает никто у меня на работе. Так откуда Саше узнать?» «Ох, Нана-Нана! Что ж у тебя личная жизнь такая нескладная, а? Ты же умница, красавица. Но почему ты не можешь любить мужика, с которым спишь? Неужели это так трудно?» «Наверное, потому что не удается спать с тем, кого люблю», — с улыбкой ответила Нана, пожав плечами. «Не совпадает у меня. Бывает». О том, что она спит со своим подчиненным Антоном Тодоровым, за пределами издательства знала довольно много людей. Вера Борисовна, подруги Наны и даже ее родители, с которыми она познакомила Антона в их последний приезд в Москву почти год назад. О том же, что она уже много лет влюблена в своего шефа Филановского, знала только одна Вера Борисовна, которая еще с тех давних детских лет стала для Наны единственным человеком, которому дозволялось знать то, о чем рассказывать другим было стыдно. Только Вера Борисовна знала, что у Наны Ким как нет честолюбия, ни самолюбия, так считала сама Нана. Только тренер заметила, какими глазами девочка почти 30 лет назад смотрела на катающегося рядом Сашу, и как волновалась, когда он заговаривал с ней. И только от нее Нана не скрывала, что и сейчас безрассудно и безнадежно любит его. Об этом не знали ни родители, ни подруги. Свои чувства к Филановскому Нана считала постыдным признаком слабости, в которых не признавалась никому, кроме Веры Борисовны. Она много лет не видела Сашу и почти не вспоминала о нем. Не вспоминала с тех самых пор, как он еще в 79-м году бросил фигурное катание и перестал приходить на каток. Но когда они случайно встретились 10 лет назад, все вернулось. Бороться с собой Нана не пыталась, ибо от природы не была борцом. Она просто приняла ситуацию такой, какая она есть. Саша не выделял ее из толпы своих друзей и сотрудников. Он ко всем относился одинаково, с любовью, вниманием и заботой. И Нана Ким для него не особая и не единственная, а одна из. Он любит совсем других женщин. У него есть жена и постоянно меняющиеся любовницы. Уж этот начальник службы безопасности издательства знает совершенно точно, потому что всех своих подружек Филановский пристраивает работать к себе под крыло на большую зарплату. А Нане и ее сотрудникам приходится проверять их биографии и послужные списки. И нет никакой надежды на то, что Александр хоть когда-нибудь ответит на ее чувства. «Интересно, а Андрюша тебе никогда не нравился?» – спросила Вера Борисовна, раскладывая принесенные пирожные на большом блюде. «Нет, то есть я имею в виду, что он, конечно, чудесный, и он мне очень нравится, но не так, как Саша. Они же разные совсем. Сашка просто-таки излучает любовь к людям и ко всей жизни в целом. А Андрюша, он как вещь в себе, спокойный, невозмутимый, даже какой-то холодный. Они по-прежнему не похожи друг на друга. Я тут как-то Сашу видела по телевизору. Какая-то была передача про издательский бизнес. Так он давал интервью. Я тогда и подумала, интересно, а Андрюшка сейчас какой? Такой же? Да нет, что вы. Сейчас они еще больше не похожи друг на друга, чем в детстве. Знаете, словно актеры в гриме и без грима. Черты одни и те же, облик совершенно другой. Сашка выглядит как настоящий бизнесмен. Коротко стрижется, носит дорогие костюмы. А Андрюша отпустил волосы, завязывает их в хвост и одевается, как Бог на душу положит. В основном носит джинсы и свитера. Эдакий богемный философ-бессребренник. Кстати, хотите посмотреть? У меня есть фотографии с новогодней вечеринки. Вот, Нана принесла пачки фотографий, которые так и не удосужилась разложить в альбомы. Вот хороший снимок. Она протянула Вере Борисовне глянцевый прямоугольник. Здесь Саша вместе с Андреем крупным планом, так что можете сравнить. Тренер долго разглядывала лица на снимке, щурилась, отодвигала фотографию подальше от глаз, так как очки для чтения по обыкновению забыла дома. «А это кто рядом с Сашей?» — спросила она, ткнув ногтем в изображение красивой молодой женщины в блестящем платье с глубоким декольте. «Андрюшина подружка, Катя». «Ха, Андрюшина? А чего ж она так к Сашке-то льнет? Прямо чуть не вдавилась в него». «Да бросьте, Вера Борисовна, Новый год, все дурачатся, все веселые, все слегка нетрезвые. Вот смотрите, на этой фотографии Андрюша с Сашкиной женой вообще целуются». «Это же все в шутку», — рассеянно ответила Нана, не сводя задумчивых глаз с пирожных. «Да и правду. Совсем не похоже», – резюмировала Вера Борисовна, закончив рассматривать фотографии и выслушав комментарии к ним. Затем она отправилась печь блины. Ровно за 10 минут до начала трансляции стопка блинов возвышалась в центре стола, а сам стол подвинут поближе к висящему на стене плоскому экрану телевизора. Вера Борисовна принесла блокнот и ручку, чтобы делать пометки по ходу соревнований, а также чистую видеокассету. В ее домашнем телевизоре не было функции автоматического включения на запись. Никита ворвался в квартиру, когда на лед вышла первая разминка. «Началось?» – проорал он из прихожей. «Разминаются. Ты как раз успел», — громко ответила тренер. «Баба Вера!» Мальчик влетел в комнату и повис на Вере Борисовне. Та крепко обняла его и расцеловала. «Ты мое солнышко!» — ласково приговаривала она, разглядывая Никиту. «Ты мой чемпион, мое сокровище! Мой руки скорее и садись, пока блины не остыли!» Разминка окончилась. На лед вызвали первую спортсменку, и по установившейся традиции все дружно взяли в руки по первому блину. «Баба Вера, а ты хотела бы сейчас быть там?» — — спросил Никита с набитым ртом. «Конечно, хотела бы». «Почему же ты не поехала? Тренеры же ездят». «Ездят те тренеры, у которых воспитанники выступают. Можно поехать и за свой счет, но для меня это очень дорого». «А твоих учеников там нет?» «К сожалению, нет», — усмехнулась Вела Борисовна. «Мои ребята пока до олимпийского уровня не дотягивают. По крайней мере, мне в этом году ехать не с кем». «А ты возьми меня к себе тренироваться. Я стану чемпионом, и ты будешь ездить со мной. Правда, здорово будет? Мы с тобой весь мир объездим». «Эки ты резвый. А как же Светлана Арнольдовна? Ты собираешься от нее уйти?» «Да она сама скоро от нас уйдет». «Да ну, точно», — подтвердила Нана. «Светка в декрет уходит. Собирается рожать. Никита, не отвлекая бабу Веру, она же смотрит, как девочки катаются». «Да ну, это разве катание?» Никита презрительно сморщил нос. «Сплошная грязь. Все недокручено, недоделано. Начинает выполнять элемент и бросает на пол дороги. Тоже мне еще олимпийцы называются». «О!» Вера Борисовна назидательно подняла палец. «У нас тут, оказывается, сидит судья международной категории, а мы-то с ним запросто, да еще и на «ты». Но вообще-то он прав. У этой девочки действительно все вращения идут с недокрутом». Нана облегченно перевела дыхание. Из опасной темы они благополучно выплыли, хотя неизвестно, надолго ли. Ни один из учеников Веры Борисовны никогда не участвовал в Олимпийских играх. У нее не было своей школы. Она не воспитала выдающихся спортсменов, и имя ее было неизвестно тем, кто наблюдает за ситуацией в фигурном катании. Она не была выдающимся тренером, обладающим собственными методиками подготовки фигуристов. Она была просто очень хорошим педагогом и очень хорошим человеком. Но все, кто стремился к вершинам спортивной славы, уходили от нее к именитым специалистам. «Ты смотри-ка», — с удивлением проговорила Вера Борисовна, когда закончили выступать первые 12 спортсменок. «На две разминки всего одно падение. И это ведь слабейшие группы откатались. Что же дальше-то будет?» «Наверное, лед сегодня добрый», — высказала предположение Нана. Пока заливали лед и разминалась третья группа, она заварила свежий чай, сделала пару телефонных звонков, вернулась к телевизору. На экране готовилась к выступлению первая спортсменка из очередной разминки. Она стояла у бортика, получая последние указания от своего тренера. Девушка взяла в руки бутылку воды, прополоскала рот и сплюнула воду на лед. «Господи!» — помертвела Нана. «Она что, с ума сошла? Разве можно плевать на лед? А разве нельзя?» — спросил Никита. «Что в этом такого?» «Никитос, я тебе тысячи раз объясняла, что лед живой, и с ним нужно уметь договариваться. Его нужно любить, уважать. Пришел на каток? Поздоровайся. Скажи ему несколько добрых слов. Уходишь? Попрощайся и поблагодари. Ты же видишь, как твой любимый чемпион после выступления целует лед на том месте, где удачно выполнил четвертной прыжок. Вот так и надо со льдом обращаться. А она плюет, идиотка». Пророчество сбылось немедленно. Все фигуристки в этой группе срывали элементы и падали. «Ну точно», — пробормотала Вера Борисовна, делая в блокноте очередную запись. «Как на чужих ногах катаются. Но интересные элементы есть. так что мне будет о чем подумать». К концу соревнований все трое так испереживались, болея за российских фигуристок, что не заметили, как съели всю стопку блинов. «Никитос, сколько блинов ты съел?» – строго спросила Нана. Мальчик задумался, загибая пальцы. «Один на старт и еще три на наших девчонок. Получается 4», – отрапортовал он. «Много, да еще на ночь. Завтра тренировка есть? Нету. Ну, значит, будешь разгружаться». «Ну, мам!» – заныл Никита. «А пирожные? Еще чего? Даже не обсуждается. Ты же потом от льда не оторвешься. Так и будешь прыгать, сидя. Тебе это надо? А еще чемпионом хочешь стать. Ведь хочешь?» «Хочу», – твердо ответил он. «И буду». «Ну вот и ладно. Отправляйся спать. А завтра весь день будешь пить чай с сухарями». Никита послушно отбыл в свою комнату. Вскоре ушла и Вера Борисовна. Нана сильно устала, все-таки еще не выздоровела. И, оглядев сложенную в мойку грязную посуду, она решила оставить ее до завтра. Ноги совсем ватные, да и голова кружится. Она улеглась в постель, закуталась в теплое одеяло, свернулась в клубочек, но сна не было. В голове снова и снова всплывали слова Веры Борисовны. Почему Нана не может любить того мужчину, с которым спит? Да не в этом же дело, а в том, что она может поддерживать интимные отношения с тем мужчиной, которого не любит. Наверное, это очень плохо, безнравственно. Во всяком случае, так принято считать. А что в этом безнравственного? Тысячи, миллионы женщин и мужчин, состоящие в браке, исправно и регулярно, и даже не без удовольствия, занимаются сексом, ведут общее хозяйство, растят детей, ходят вместе в гости, хотя никакой такой безумной и романтической любви между ними давно нет. Может быть, их извиняет то обстоятельство, что раньше эта любовь у них все-таки была. А у нее с Антоном Тодоровым такой любви не было. Ну и что? Он замечательный, умный и добрый, заботливый. Да, она не обмирает от его взгляда и не теряет рассудок от его прикосновений. Она не изнывает от тоски, когда не видит его несколько дней. Она не думает о нем каждую свободную минуту. Но разве это так уж обязательно? Обмирание и потеря рассудка – это Саша Филановский. Никакой другой мужчина за все без малого 36 прожитых лет не производил на Нану Ким такого впечатления. Но Саша недоступен. И значит, нужно выстраивать свою личную жизнь с другими мужчинами. Нельзя же похоронить себя заживо, мечтая о прекрасном принце Филановском, надеть пояс целомудрия и превратиться в унылую монашку. Да и вообще, что такое любовь? Может быть, как раз то, что есть у них с Антоном, а то, что с Сашей, просто безумие, наваждение, черт знает что. Оконное стекло оставалось грязным, сколько его ни мой, и Ксения уже давно оставила попытки оттереть мутные пятна, появившиеся невесть когда и неизвестно от чего. Первые годы она изо всех сил старалась поддерживать это жилище в достойном виде. Все время мыла, терла, чистила, подклеивала отрывающиеся обои, подмазывала белилами потолок, но постоянное отсутствие денег все равно сказывалось. Квартира ветшала, мебель рассыхалась и трескалась, сантехника покрывалась желтоватыми разводами, и убожество и разруха наконец взяли верх над хозяйственностью и аккуратностью. У Ксении больше не было сил бороться. Она устала и опустила руки. Ей было все равно. И даже ребенок, доченька любимая, Татка, малышенька единственная, и та не побуждала в женщине никакого интереса к жизни. Все предопределено, все распределено, каждый получил, что ему причитается, и на большее надеяться нечего. Татка болеет с самого рождения, у нее диабет первого типа. Ее нельзя отдавать ни в ясли, ни в детский сад. Упустят, не справятся. И Ксения сидит дома, работу бросила, занимается только дочкой. Так и живут втроем на одну мужнину зарплату. А велика ли она у простого инженера, если завод, на котором он работает, по уши в долгах? Мало того, что невелика, так еще и не каждый месяц ее выплачивают. Скорее бы зима кончилась, солнышко выглянуло. Все-таки повеселее будет, а то уж совсем безрадостно. Татка спит, и Ксения привычно сидит у окна и смотрит на улицу. Люди ходят, разные, хорошо одетые, веселые. Машины проезжают дорогие. Какая-то другая жизнь, в которой откуда-то берутся и деньги, и радость, и надежды, и здоровье. Откуда? Знать бы, побежала бы хоть босиком. Месяцами стояла бы в очереди, чтобы тоже получить хоть чуть-чуть. Глупые мысли, глупая Ксения. Она отходит от окна, останавливается перед зеркалом, тоже мутным, как и оконное стекло, и покрытым пятнами, точечками и какими-то царапинами. Почему? Но почему все так сложилось? Ведь была умненькой, симпатичной девчушкой, в школе хорошо училась. Стала постарше, мальчишки начали заглядываться, в институт поступила. Встречалась с парнем, долго встречалась. Все дело к свадьбе шло. Потом встретила того, кто стал ее мужем. Голову потеряла, влюбилась до смерти. Мама была против, отговаривала, мол, не пара он, да и вообще. Что вообще? Ксения не понимала. Она знала только одно. Такая любовь случается раз в 100 лет. Она любит, она любима, и при чем тут пара или не пара? Была свадьба, скромная, посредством, которых не было ни в семье невесты, ни у жениха. Потом долгая, изнурительная борьба за рождение ребенка. Несколько выкидышей, томительные больничные месяцы на сохранении. Потом подарок судьбы. Таточка, Татуська. Ксения хотела назвать девочку как-нибудь посовременнее. Например, Настей, Катей. Или уж совсем авангардно. Варварой или Ульяной. Но муж настоял на Тамаре. Чем-то это имя было ему дорого, но чем именно, он так и не рассказал. Только смотрел как-то странно, не то задумчиво, не то загадочно, но без улыбки. Да ладно, Тамара так Тамара, лишь бы была здорова да счастлива. Однако здоровья маленькой Татуське Господь не дал. Ксения смотрит на свое отражение и пытается вспомнить то время, когда она была частью той счастливой, беззаботной жизни, текущей за окном, проплывающей мимо и даже самым тонким краешком, не задевающей ее теперь. А что будет дальше? Уже 6 лет Ксения не работает по профессии. Она вообще нигде не работает. Сидит с ребенком. А вдруг что случится? Нет, не самое страшное. Не с девочкой, а с мужем. попадет под машину, например, или просто-напросто бросит ее. Зачем ему такая жена, неухоженная, с ранними морщинами, опустившаяся, в старых джинсах и безразмерном свитере? Волос давно уже не касались ножницы парикмахера. Надо экономить каждую копейку. Любовь мужа поддерживала ее все эти годы, давала силу, стойкость. Но ведь все когда-то кончается, и любовь тоже. Если он ее разлюбит и бросит, то что же с ней будет? С ней и статкой. Как жить? На что жить? Она судорожно хватает трубку старенького, давно разбитого и склеенного скотчем телефона, и набирает номер мужа. Только услышать его голос, всего несколько слов, чтобы быть уверенной, что сегодня, после работы, он вернется домой. Руки дрожат, в горле стоит ком, который никак не удается сглотнуть. И от этого голос Ксении звучит сдавленно и испуганно. «Что?» – тревожно спрашивает муж. «С таткой плохо?» «Да нет, все с ней нормально. Она спит». «А что тогда?» Он никогда не понимал, зачем она звонит ему на работу без дела. Просто так. Он не понимал ее страха, не видел оснований для беспокойства и очень сердился. «Не знаю, не знаю!» Она уже почти плачет, с трудом сдерживается. «Мне как-то тревожно стало. С тобой все в порядке?» «Да что со мной случится, Ксюша? Ну что ты, право слово, как маленькая!» Вот и сейчас сердится. Она по голосу слышит. Она плачет в трубку так горько, так отчаянно всхлипывая и подвывая. Она так устала от вечного безденежья и ежечасного беспокойства за девочку, от этих неотмывающихся окон, от просачивающегося во все щели холодного сырого воздуха, от пятен на потолке, от старой клеенки на столе в кухне, с которой от многолетнего мытья стерся весь рисунок. «Ксюшенька, солнышко мое», — ласково говорит муж, «я все понимаю, я знаю, как тебе тяжело, но потерпи еще чуть-чуть, еще совсем немножко, ладно? Скоро у нас будут деньги, уже совсем скоро, честное слово». От этих слов, сказанных так тепло, так мягко, она немного успокаивается. Ей кажется, что она почти видит его, сидящего, нет, расхаживающего по служебному помещению взад и вперед, такая у него привычка. Он совершенно, просто абсолютно не умеет разговаривать по телефону, сидя на одном месте. Ему обязательно нужно двигаться. Высокий, стройный, густые, хорошо подстриженные черные, сильной проседью волосы. Смуглая кожа. Выразительные темные глаза. Гнутые, загнутые вверх ресницы. И весь он напоминает горький шоколад. Темный, сладкий, но без приторности. Господи, какой же он красивый! Как милостива судьба к ней, Ксении, что подарила ей такого мужа. И если она будет действовать ему на нервы, то он обязательно бросит ее, вечно плачущую, опустившуюся, да еще с больным ребенком. «Прости», — бормочет Ксения, — «я больше не буду, я уже не плачу». Она понятия не имеет, откуда возьмутся деньги, о которых с недавнего времени начал говорить муж. Она даже отдаленно не представляет, откуда они могут появиться. Но так хочется ему верить. За все годы, прожитые вместе, он ни разу ее не обманул. Так, может быть, и в этот раз не станет. Звонок в дверь раздался в тот самый момент, когда Кате показалось, что уже ничто не сможет помешать им с Андреем лечь, наконец, в постель. День для нее оказался пустым и оттого длинным и скучным. И вечер не наступал мучительно долго. Сегодня, с самого утра, все не заладилось, и намеченные дела отменялись одно за другим. Сперва не состоялось назначенное еще неделю назад собеседование по поводу новой работы. С прежней Катя уволилась еще месяц назад. Потом выяснилось, что подружка, с которой девушка собиралась встретиться и вместе где-нибудь пообедать, заболела. И в довершение всего, в бассейне, куда Катя ходила два раза в неделю, прорвала какую-то трубу. Его закрыли на санитарный день. Она попыталась пройтись по магазинам, но никакого удовольствия от похода не получила, потому что таких денег у нее не было. Вернее, их не было у Андрея. И вот, наконец, Андрей пришел домой. Они вместе поужинали. Потом Катя смотрела по телевизору сериал, а Андрей что-то писал, включив компьютер. Ей казалось, что еще минут 20 и спать. Как раз в это время позвонили в дверь. Она помчалась открывать и увидела на подороге одну из подружек Андрея. Как она ненавидела этих теток с озабоченными рожами, которые считали возможным являться в почти семейный дом в 11 вечера, да еще без предварительного звонка. И почему Андрей им это позволяет? Самое противное, что подружек было много, человек 5 или даже 6. И все они были тетками в возрасте, то есть около 40. Однако среди них попадались и молодые девицы. Ну, как вот она, Катя, должна к этому относиться. Сегодняшняя гостья была из этих, молодых и красивых. Андрей, как обычно, провел ее на кухню, заварил чай, закрыл дверь, ведущую в коридор, предоставив Кате смотреть телевизор в одиночестве. Девушка даже не злилась. Она давно привыкла. Конечно, в тот раз, самый первый, больше года назад, когда они с Андреем только-только начали жить вместе, и вдруг около полуночи явилась какая-то молодая женщина, и Андрей встал с постели, провел ее на кухню, закрыл дверь, и до рассвета они о чем-то разговаривали. Так вот, в тот раз Катя устроила форменную истерику. Она была, во-первых, влюблена, и, во-вторых, уверена, что эта женщина или бывшая любовница Филановского, с которого у нее еще не все порвано, или же будущая претендентка, готовая в любую минуту сместить Катю и заменить свободное место рядом с ним. Понятно, что при таком масштабе истерика была весьма крупная. Она рыдала и требовала объяснений. Андрей тихо улыбался и говорил: «Зайка, я не могу, не имею права требовать от тебя, чтобы ты разделяла мои убеждения и жила моими интересами. Но и ты не можешь требовать от меня, чтобы я жил в вакууме, не имея возможности общаться с людьми, которым интересно то же, что и мне. Ты привел в дом бабу и заперся с ней на кухне у меня на глазах», — кричала Катерина. «А что будет лучше, если я буду уходить с ней?» — смеялся Андрей, которого его слезы совершенно не трогали и, что удивительно, не раздражали. Он просто как будто не замечал их. «Ты же ходишь куда-то со своими подружками? О чем-то разговариваешь с ними. И я вовсе не уверен, что в мое отсутствие у тебя не было кого-то другого. У тебя с твоими приятельницами свои разговоры. У меня с моими свои. Не понимаю я, что тебя так бесит?» Но по его глазам она отлично видела, что он все понимает. Он понимает, что именно привело ее в такое бешенство. Но ничего менять, однако же, он не собирается. Катю душила ревность. Она пыталась вытянуть из Андрея какие-то слова, которые успокоили бы ее. Дескать, у него с этой женщиной нет никаких интимных отношений, да и не было никогда. И не предвидится. Но он, как назло, об этом не говорил, а говорил совсем о другом. О том, что человеку необходимо общение, и никто не вправе его лишать возможности, и т.д., и т.п. В конце концов, Катя рассвирепела и пустила в ход свой последний, как ей казалось, козырь. «Если ты такой, то я вообще уйду от тебя. Ты, наверное, меня не любишь, раз можешь оставить меня одну и ночь напролет просидеть с какой-то бабой и пить с ней чай. Она тебе дороже, чем я?» Ответ Филановского ее обескуражил. «Зайка, каждый человек имеет право делать то, что дает ему возможность почувствовать себя счастливым. Я очень хорошо к тебе отношусь, и если ты будешь счастлива, уйдя от меня, то я за тебя от души порадуюсь». Катя ушам своим не поверила. «То есть ты будешь рад, если я уйду?» – переспросила она. «Я буду рад, если тебе будет хорошо». «И что, даже страдать не будешь? Я же сказал, я буду радоваться за тебя. Ведь ты же будешь счастлива. Почему я должен из-за этого страдать? Я искренне хочу, чтобы у тебя все было хорошо. И если у тебя все хорошо, то я счастлив. Где здесь место для страданий? Я лично его не вижу». Она не понимала и поэтому не верила и старалась заставить Андрея произнести какие-то другие слова. «Ты не будешь по мне скучать? Тебе не будет плохо без меня? Тебе что, вообще все равно, есть я или нет?» Однако ей так и не удалось услышать ответ. Точнее, ей не удалось услышать то, что она хотела. Они с Андреем словно бы говорили на разных языках. И в конце этого длинного и такого странного разговора Кате стало понятно одно. Андрей не такой, как все. Если она хочет быть с ним рядом, ей просто придется с этим смириться. Придется принять как данность его представление об отношениях мужчины и женщины, которое основано на том, что секс и душевная близость – суть вещи разные, и глупо страдать из-за того, что они не совпадают. Иногда они действительно совпадают, но чаще – нет. Так устроен мир, и не нам его переделывать. Секс остается Кате, душевная близость и дружба другим людям, большая часть из которых почему-то является женщинами. И если Катя соберется бросить Андрея Филановского, то валяться в ногах и умолять вернуться он не станет. Это было тем единственным, что она поняла точно. Она честно пыталась встать в ряды его подруг. Прослушала целиком его семинар, состоящий из 5 3-часовых занятий. И хоть поняла все, что он говорил, душевного оклика его идеи в ней не нашли. Зачем все это? Глупость какая-то. Конечно, Катя ничего такого ему не сказала. Напротив, заявила, что ей было страшно интересно. Она даже попыталась обсудить его идеи дома. Но разговор быстро увял, потому что настоящего интереса она не испытывала. И и Андрей это сразу же почувствовал. Он не рассердился. Нет, не рассердился и не обиделся. Просто сказал тогда, что у каждого человека свои эмоциональные и интеллектуальные потребности. И не стоит истязать себя тем, что этим потребностям никак не приходит соответствие. Если человек чего-то не понимает или ему что-то неинтересно, это не означает, что он тупой и ограниченный. Просто он другой. Он не такой, как ты. А кто сказал, что все обязаны быть такими, как ты сам? Кто сказал, что всем должно быть интересно то, что интересно лично тебе? Кто сказал, что твои интересы самые интересные, а твои вкусы самые правильные, и твое мнение самое безошибочное? Кто в конце концов сказал, что ты эталон, а все, кто этому эталону не соответствуют, глупцы с недоразвитым вкусом? Никто этого не говорил, это ты сам придумал, потому что слишком любишь себя и считаешь себя самым лучшим, самым умным, самым-самым. «Никогда не притворяйся», — сказал тогда Андрей. «Если человек притворяется, он тем самым как бы заявляет, что не имеет права быть таким, какой он есть, потому что он недостаточно хорош, и надо бы это скрыть под какой-нибудь личиной, чтобы понравиться другому человеку. Не делай вид, что тебе интересен мой семинар и вообще моя работа. Если ты открыто скажешь, что тебе это неинтересно, что тебе это непонятно и вообще не нужно, я не стану хуже относиться к тебе, честное слово. Зато я буду знать, что ты не обманываешь меня, не притворяешься, что ты честна со мной, а это дорогого стоит. Я же люблю тебя не потому, что ты ярая сторонница моих идей. Ты можешь быть сторонницей каких угодно идей, но я все равно буду любить тебя. А почему? Почему тогда ты любишь меня? Спросила Катя. Потому что ты совершенно потрясающая, с улыбкой ответил он, увлек девушку на постель и вполне доходчиво объяснил невербальным способом, что именно он имеет в виду. С тех пор прошел год. Она смирилась и даже нашла в своем положении ряд позитивных моментов. Первый и главный – Андрей никогда не устраивал сцен ревности. Это стало весьма удобным с того момента, как Катя познакомилась с его братом Александром. Такое же тело, такие же глаза, такие же руки и губы, тот же голос, но при этом огромная, изливающаяся на всех и каждого любовь, забота, теплота и щедрость. А еще деньги. Много денег. С того момента Катя стала особенно дорожить своими отношениями с Андреем Филановским, потому что только находясь рядом с ним, она имела возможность приблизиться к Александру. Корпоративные вечеринки, частые семейные посиделки и все такое. Если порвать с Андреем, на ее месте окажется какая-нибудь другая дама. И на эти мероприятия Андрюша будет ездить с той, с другой, а не с Катей. А в том, что другая появится, причем очень быстро, Катя ни минуты не сомневалась.